На вторые сутки сел на рейсовый автобус до Пскова, потом на третий пересел на рейсовый автобус до Гдова. Дальше опять на попутках до Сланцев. До дома добрался ближе к вечеру пятого дня. Переночевал в одной деревушке на сеновале. Ничего за это хозяева не взяли, хотя и покормили. На подъезде в лесу у райцентра спрятал второй мешок с деньгами и оружием. Поступил со схроном также. Нашел пустое дупло на 6 метрах высокого дуба, все в него убрал, а сверху завалил листьями и разными веточками. Схрон первоклассный. Даже наган, который уже привык носить за поясом, спрятал. Когда вернусь, почищу и смажу все оружие для долгого хранения. Закинув лямки мешка на одно плечо, двинул дальше. Думаю, родители беспокоятся, даже очень. Я должен был вернуться еще неделю назад. Однако дел в Москве было немало. Да и дорога вон тоже заняла изрядно времени. Когда деревня наша открылась моему взору, я отметил, что наш дом уже под крышу заведен. Более того, даже железом крыт. Ведутся внутренние работы. 2 оконные рамы уже вставлены, но пока без стекол. Постояв на месте, рассматривая с дороги уже ставшую родную деревушку, вздохнул и энергично зашагал дальше. Первый меня мелюзга деревенская заметила. Среди них и мои сестрички были. Так что гамму на всю деревню. Я вернулся. На шум начали и взрослые собираться к нашему двору. И отец спешил. Ему уже донесли обо мне. Когда он, торопливо дойдя до калитки, вошел во двор, я как раз заканчивал обниматься со всеми. Отец тут же задал вопрос. Его и раньше задавали. Но я просил дождаться отца. А тут ответил. «Хорошо съездили. Отлично. Таня поступила во 2-й Московский государственный медицинский институт. Я ее в Москву отвез. Она сдала все экзамены, устроилась в общежитии. На врача будет учиться. У нее 3 года впереди, чтобы определиться, кем по специальности будет. Учеба через 2 месяца начнется. В общежитии есть телефон. Если хотите поговорить, позвоните. Ее, если она на месте, позовут. И поговорите. Телефон в райцентре есть, на почте. Номер я записал. Потом можно будет договориться на определенное время для звонков, чтобы она ждала. И это еще не все. Я ее рядом с местом учебы на работу устроил, санитаркой в больницу. Будет постигать медицину с низов, да и приработок хоть какой-то. Пока все переваривали услышанное, я развязал тесемки мешка и стал доставать подарки. Это немного отвлекло родителей. Дед с бабушкой, ладно, они нормально все восприняли. Тем более Москва есть Москва. Однако, к моему удивлению, и отец это принял. Удивленно почесал затылок и махнул рукой. Мол, врач так врач, тоже профессия хорошая. С воров я снял 3 наручных часов, и те, что поновее, подарил ему, мол, из Москвы. Конфеты для мелких немного помялись, но малышня все равно приняла их с радостью. Но им еще не все. Картинки-раскраски купил и краски с кистями. Марине, своей сестричке-близнецу, нарядное платье. Таня выбирала. Деду – курительную трубку, а то он все мундштуком пользовался, а также зажигалку. Матери – 2 новых платья. Они с Таней одинаковые фигуры имели, как и размеры ноги. Так что и обувь была. Бабушке – нарядный платок. Маме вернул все, что Таня у нее занимала. Отцу – пачку денег, даже больше, чем он давал на поездку. Тот и так понял по количеству подарков, что дело нечисто, поэтому терпеливо ждал, когда можно задать вопрос. «Откуда?» Ему я рассказал ту же историю, что и Тане, с найденным в лесу трупом, сразу же повинившись, мол, если бы все отдал, Таню на врача не увез бы учиться. А так и ее хорошо устроил, и им хватит. Даже настрой материалы для дома. Так что мое возвращение пришлось как нельзя вовремя. «Ты все давно спланировал», – горестно вздохнул отец и, сжав мне плечо, отошел в сторону, закурил. «А ты бы разрешил?» – честно и прямо спросил я. Молча посмотрев на меня и сев на завалинку покосившейся избы, задумался и отрицательно покачал головой. «Чего и стоило ожидать?» «Ты не обижайся. Позже поймешь, что я все сделал правильно. По-другому я поступить просто не мог». Отец не стал спрашивать, почему, продолжая задумчиво курить, глядя себе под ноги. Ну а я стал общаться с семьей. Все же больше 2 недель не виделись. Сидя на стволе дерева, что склонялось прямо над родником, и поглядывая вокруг, глухая чащоба имела свою жизнь, я дал обсохнуть ногам. Потом, перебравшись по стволу к берегу, намотал портянки и надел сапоги. После чего, подхватив винтовку и забрав сегодняшнюю добычу, энергичным шагом двинул в деревню. Полдень, информация уже должна была распространиться. Сегодня, 22 июня 1941 года. Несмотря на то, что я отправил письма, скажем так, компетентному лицу, не думаю, что сроки изменятся. Если вообще моим сообщениям поверили. А как можно проверить? Я хорошо помнил только то, когда начнется война. Но и дальше. Для проверки этого хватит. Но были ли приняты контрмеры? Вот это и волнует. Насчет Берии, с кем его расстреляли, да когда и кто, так это случайность. Попалась заметка, прочитал и зацепилась в памяти. Сколько голову ломал, выцеживая из памяти фамилии тех, кого расстреляют с Берией. Все для достоверности. Сегодня добыча – молодой кабанчик. Я его уже разделал, насадил мясо на крепкую срубленную ветку и на манер коромысла понес к дому. 12 кило – не шутка. Плечи менять приходилось часто. Палка больно впивалась. А до дома еще 4 километра. Энергично, но тяжело ступая, обходя труднопроходимые места, я обдумывал свои следующие действия. Ту нашу вольность с Москвой родители приняли. Отец несколько тяжело, но все же. Именно тогда он и признал, что теперь считает меня взрослым и ответственным за свои слова и поступки. Моя жизнь протекала так же, как и до поездки. Я выполнял задания в лесу, на повозке бывало, развозил соль для лосей к кормушкам. В общем, замещал отца как мог. Ну и о добыче не забывал. С нее кормилась вся деревня. Тут особо жадными мы не были. Отловили 2 браконьеров. Тоже неплохо. За месяц отец с помощниками закончил дом. Мы уже переехали. Мелкие недоделки он заканчивал походя. Даже мебель частично закупили, а частично сами сделали. Один раз я посетил свой схрон в дупле и тщательно почистил все оружие. На повозке я возил маму и бабушку с сестричками в райцентр. 4 раза они уже с Таней по телефону общались. Все хорошо проходило. Сестра изучала Москву в свободное время. По сменам работала санитаркой. Закупала все для учебы. Готовилась.